И что ты думаешь, подействовало. Смотрю, идет мне навстречу совершенно живой человек. Более того, дедушка. А мне испанские дедушки ужасно нравятся. Вот прямо хочется дома у себя парочку завести. Кормить, поить и время от времени гладить. Нет, правда, они такие клевые, бодрые и одновременно расслабленные. Потому что уже знают, что почем. И очень хорошо понимают, что жопу рвать совершенно бессмысленное занятие. Но энергии-то у них при этом по-прежнему через край. Был бы мой папка испанцем, я бы за него ни минуточки не волновалась. Ладно, неважно. Главное, что я встретила, наконец, в этой чертовой Эльче нормального человека. По крайней мере, с виду нормального. И, конечно, тут же бросилась к нему. При этом ты учти, испанских слов я знаю примерно десятка два. Когда заходишь в кафе, этого совершенно достаточно. А тут я открыла рот и поняла, что сказать мне в данной ситуации нечего. Только и выдавила из себя «такси». Но дедушка все сразу понял и что-то бодро залопотал. Я подумала, наверняка он спрашивает, куда я собираюсь ехать на такси, и сказала «Хельин». У него сделалось такое лицо, что я и без перевода поняла. Дедушка ушам своим не верит и интересуется, какого черта я забыла в Хельине. Тогда я сказала «Альбасете». Дед просветлел лицом. Видимо, это вполне укладывалось в его картину мира, что белобрысые иностранки надо в Альбасете. Все-таки большой город, по меркам жителя Эльчи де ла Сьерра, конечно. И он снова что-то затраторил, а поскольку при этом бил себя кулаком в грудь, я поняла, что дед сам готов меня отвезти. Я чуть в пляс не пустилась, но вовремя вспомнила про деньги. В смысле, подумала, вряд ли дед будет гонять туда-сюда бесплатно, а у меня не так уж много наличных. Это, конечно, поправимо, надо только добраться до ближайшего банкомата, но лучше сразу выяснить, сколько он хочет. В таком деле не стоит доверяться языку жестов, поэтому я достала из сумки блокнот и карандаш, нарисовала значок евро и знак вопроса. Дед меня сразу понял, закивал, начал было писать 150, но увидел выражение моего лица и тут же переправил пятерку на ноль. Я хотела было возмутиться, но прикинула, это же больше 70 километров в один конец, а деду еще домой возвращаться, а бензин дорогой, а времени он на меня угрохает, но все равно написала 60, потому что торговля – азартное дело. Дед укоризненно покачал головой, написал 75 и поставил штук 10 восклицательных знаков, чтобы я поняла, это его последнее слово. Я поняла и кивнула, и пририсовала еще один восклицательный знак для полной ясности. А он засмеялся и махнул рукой, дескать, пошли. И мы пошли. Его автомобиль стоял за углом. Такой, между прочим, весь из себя серебристый Мерседес. Но у них там в Эльче почти все машины шикарные. Дома ветхие, занавески в окнах все больше сиротские, а автомобили у тротуаров один другого круче. Не знаю, как это объяснить. Дед открыл мне дверь, сказал что-то, видимо, велел подождать, потому что тут же юркнул в щель между домами. Минут через пять вернулся с чемоданом. Я еще помню, подумала, надо же, как совпало. Он сам собирался куда-то ехать и вдруг нашел попутчицу, готовую оплатить бензин и усилия. Вот это, я понимаю, удачливый человек. Впрочем, мне тоже грех было жаловаться. Только что топала на трассу, загибаясь от холода, а теперь сижу в теплой машине. Сейчас меня отсюда увезут прямо в Альбасете, а там моя гостиница, мраморные коридоры, радио на стене и бар. А в баре картада и сангрия, и авокадо, фаршированное рыбой, и крошечные куриные шашлычки, и маслины, и снова картада. Повторить, повторить, повторить. Ей-богу, никаких денег не жалко за столь чудесную перемену участи. Пока я ликовала, дед завел машину. Сказал что-то непонятное, но при этом сделал такой недвусмысленный жест пальцами, что я поняла, деньги вперед. Отдала ему свою наличность, и мы, наконец, поехали. Причем дедушка сунул мне в руки кластер с дисками. Типа, выбирай, что по дороге слушать будем. Очень галантный жест. Но фишка знаешь в чем? Эти диски были совершенно одинаковые. Мало того, что не фирменные, но даже маркером не подписанные. Две дюжины одинаковых серебристых дисков. Выбирай, девочка. Но я очень ответственно подошла к задаче. Долго думала, прикидывала и, наконец, поставила предпоследний. И слушай, так удачно выбрала. Низкий женский голос, знаешь, с такой обаятельной хрипотцой. И песни все как одна, протяжные, сердцедробительные. Какие-то старинные испанские штучки в современной обработке. Думаю, с точки зрения любого продвинутого местного, попса чудовищная. Но ехать под это дело в сумерках мимо оливковых рощ, как потом выяснилось, ух, самое оно. А пока я выбирала музыку, мой дед пытался выехать из города. Ну, то есть мне показалось, он немножко заблудился. Хотя где там блудиться, десяток улиц и все. Но мы как-то очень уж долго выбирались и, между прочим, дважды проехали мимо автобусной остановки. Я ее по психу опознала. И когда мы в третий раз туда вырулили, я не выдержала и показала деду табличку, типа «Смотри, Хельин туда». И он почему-то ужасно обрадовался. И мы, наконец, выехали из Эльчи на трассу. А там еще один указатель – Хельин 36. Я в него тоже пальцем ткнула на всякий случай. И дед снова обрадовался и заметно расслабился, по крайней мере, решил, что пора нам познакомиться. Ткнул себя в грудь указательным пальцем, сказал: «Антонио», а потом показал на меня, дескать, «давай колись». Я сказала: «Мария», и он возвел глаза к небу, отдавая должное моему библейскому имени. Очень воодушевился и показал мне пепельницу. Это, видимо, было официальное разрешение курить, если я захочу. А я хотела. И еще как. Достала сигареты и предложила одну Антонио, но он отказался. Дескать, бросил, но чужой дым ему не мешает и даже нравится. Ну, я примерно так поняла. Пока мы знакомились, мимо просвистел еще один указатель. Хелин, 18. Ого, отлично. 18 километров мы уже проехали. А значит, мои Кортадо и анчоусы становятся ближе буквально с каждой минутой. Я расслабилась, закурила, а тут еще эта тетка в проигрывателе как-то особенно упоительно взвыла. Короче, я практически отключилась. И пришла в себя, когда сигарета закончилась. Надо же окурок гасить и выбрасывать. Выбросила, закрыла пепельницу, смотрю в окно, а там снова указатель. Хелин, 18. Опять выходит, этот смешной человек заблудился, сделав лишний крюк. Интересно, как ему удалось? На прямой-то трассе, без развилок и поворотов. Вот это я понимаю, виртуоз. Короче, я решила взять бразды правления в свои руки. В смысле, следить за указателями и тыкать в них носом моего водителя. А то вообще неизвестно, куда мы приедем при таких-то его феноменальных способностях. И я снова уставилась в окно. И была вознаграждена за усердие. Вскоре появился новый указатель. Хелин, 6. «Смотри», — говорю Антонио, — «смотри, Хелин там, прямо». А он отвечает: «Еволь, Мария». Вспомнил на радостях школьные уроки немецкого, не иначе. Кстати, с этого момента дело у нас пошло лучше, в смысле контакт стал налаживаться. Если бы ты слышал тот немецкий, на котором мы говорили, тебя бы Кондратий хватил. А правительство Германии объявило бы нас обоих персонами нон-грата. Но друг друга мы стали понимать гораздо лучше, а это главное. В общем, мы, наконец, въехали в вожделенный Хелин. Ну, что тебе сказать? Такая же жопа мира, как Эльче де ла Сьерра, но вряд ли настолько фотогеничная. Во всяком случае, та улица, по которой мы проезжали, была совершенно ужасная. Но мой Антонио был счастлив и глазел по сторонам, распахнув рот, как ребенок на рождественской ярмарке. Хорошо, хоть других машин на дороге почти не было, а то без аварии не обошлось бы. Я подумала, неужели он тут впервые? Вроде бы по соседству живет или не живет. Может, он в Эльче был случайно проездом? Тогда понятно, почему он там заблудился. Пока я размышляла, Антонио совершил роковую ошибку. Там на выезде из Хелина была развилка. Можно ехать прямо, а можно развернуться и назад. И, конечно, он за каким-то чертом развернулся. Я заметила в самый последний момент, когда уже поздно было. Ору: «Антонио, мы теперь едем назад!» Но он уже и сам понял. Страшно растерялся. Я ему говорю: «Ладно, ничего, сейчас еще раз развернемся, не переживай». И тут уж мне пришлось смотреть в оба. Но ничего, нашли нужный поворот, снова въехали в Хелин. И торжественно его пересекли. И прикинь, на выезде дед снова попытался свернуть. Но тут уже я была начеку и не дала. «Смотри, ору, Альбасете прямо! Прямо Альбасете! 50 километров, написано же! Ферштейн зи, амиго!» Ну и поехали прямо, слава тебе, Господи. Я пот со лба утерла и снова закурила. Но не расслабилась. Мало ли какие там впереди еще повороты. Но на самом деле дальше все было просто. Когда из темноты возникал дорожный указатель, я тыкала в него пальцем и орала: «Альбасете прямо, 30 километров, так держать». И мы ехали прямо. А потом снова прямо и никаких поворотов. Хотя Антонио так и тянуло развернуться на всякой развилке. Я чуть не рехнулась с ним, но своего добилась. Въезд в Альбасете мы, правда, проскочили. Причем по моей вине. Я уже так привыкла кричать прямо, что и тут не дала Антонио свернуть. Как мы потом хохотали, когда до нас дошло. А в Альбасете свернули на следующей развилке. Делов-то. На окраине мы оба скисли. Антонио явно был в Альбасете впервые. А я, сам понимаешь, второй день, ну и толку-то. Правда, у меня с собой была карта. Мы припарковались на первой попавшейся стоянке и долго над ней медитировали. А потом Антонио плюнул на это дело, вышел из машины, остановил какого-то таксиста, и тот ему все на пальцах объяснил. Через 3 минуты мы уже были возле моей гостиницы. Антонио вышел, чтобы меня проводить, расцеловал в обе щеки, потопал было назад, но вдруг вернулся и сказал что-то на своем диком испанско-немецком, типа «ты должна знать». Вообще-то тогда я ни хрена не поняла. Это я теперь думаю, он имел в виду что-то в таком роде. Короче, Антонио пошел за мной в гостиницу. Меня это немного напрягло, потому что планов продолжать знакомство у меня, сам понимаешь, не было. Но он остановился возле портье, помахал мне рукой, выразительно так, дескать, уже попрощались, давай, вали по своим делам, я тебя не задерживаю. У меня, честно говоря, камень с души свалился. Пошла к себе, умылась, переоделась, а когда вышла, Антонио уже не было. Зато портье меня поманил и на языке, который в тех краях считается английским, сказал: Этот господин, с которым вы пришли, оставил записку. Он диктовал, а я записывал по-английски. Возьмите. Я взяла, поблагодарила его и пошла в бар, потому что ни о чем, кроме кофе, сангрии и еды, уже думать не могла. А потом весь остаток вечера разбирала эти каракули. Вроде разобрала. Подожди, сейчас. Машка бежит в коридор, роется в сумке, наконец возвращается, потрясая мятой бумажкой. Протягивает ее мне. Смотри. Я-то, конечно, смотрю. А что толку? Разобрать невозможно. И если этот язык английский, значит, я не знаю английского. И вряд ли когда-нибудь его осилю. На самом деле все не так страшно, смеется Машка. Трудно только первые полчаса. Потом начинаешь въезжать. По крайней мере, я въехала. Знаешь, что здесь написано? Примерно так. Я родился в городе Эльче-де-Ла-Сьерра и прожил там 67 лет. Когда я был ребенком, старая цыганка сказала, что я никогда не смогу уехать из Эльче, как бы ни старался. Она сказала, что мой единственный шанс – женщина с белыми волосами, которая даст мне денег и попросит увезти ее в другой город. Я много раз старался уйти пешком или уехать на машине, но все дороги приводили меня обратно в Эльчу, а автобусы ломались, останавливались и стояли, пока я не выйду. Все водители автобусов уже давно знают меня в лицо и отказываются брать с собой. Но вот теперь я уехал. Ты, женщина с белыми волосами, Мария, ты ничего не знала, но ты помогла мне. Мне очень жаль, что ты не пришла 40 лет назад, но я тебя благодарю. У меня еще есть время посмотреть на этот большой мир. Завтра я поеду в Аликанте и увижу море, а потом все остальное, сколько успею. Я счастлив. Честно? Так и написано? Примерно так. Я только времена и падежи расставила по своему вкусу. Портье, бедняга, дальше present indefinite в своих лингвистических студиях явно не продвинулся. Ну, в общем, и так все понятно. Особенно финальное «I'm happy». А это главное. Я, знаешь, все время вспоминаю чемодан Антонио. Получается, он все эти годы держал его наготове. Лет 40 или даже больше, прикинь? И ведь не сдался, не стал его разбирать. Ждал и верил. Какое человечище! Машка берет сигарету, я тоже. Мы курим и молчим. «Так вот», — вдруг говорит она, «ты меня спросил, зачем я перекрасилась в блондинку? А получается, если бы я не перекрасилась, Антонио так и сидел бы в Эльче-де-Ла-Сьерра до сих пор, да?» Я не знаю, что на это ответить, потому что красивая, конечно, история, но, по сути, полная ерунда. Тем временем голова моя сама собой опускается и тут же возвращается в прежнее положение. Утвердительно кивает, не дожидаясь команды начальства. Она у меня молодец.